полгода спустя. Замок Лэри Ван Дерта. Лэри сидел в кабинете и читал документы. Он любил работать в послеобеденные часы. Гостевшие в замке Мартифор с семьей ушли на речку, перестав разносить замок по камешкам. Эльфийского правителя передернуло при воспоминании о том, как юные драконы сбежали ночью из замка и устроили на конопляном поле прятки с догонялками. Последствия оказались еще более разрушительными, чем игрища взрослых драконов. Видно, против наследственности не попрешь. Светины дети – это оружие универсальной разрушительной силы. Хорошо еще, что пятый – Тимор, что в переводе означает «страх», пока не слазит со светиных рук. Лэри просто нутром чуял, что не зря ребеночку дали такое звучное имя. Ой, не зря. «Скучаешь?» – раздался гортанный мурлыкающий голос. У двери в соблазнительной позе замерла его нынешняя любовница. Графиня была симпатичной, но недалекой. Обычно Лэри не связывался с глупыми девушками, но в данном случае его все устраивало. Она порой была настолько наивной, что ее поведение предугадывалось довольно просто. Это было удобно. Не нужно ломать голову, избегая ловушки, или лавировать в обещаниях. «Ничего серьезного», – поморщился Лэри, отодвигаясь от стола. «Просто у меня сейчас гостят друзья, и я думаю, как бы устроить их отдых наиболее комфортно». «О да», – ухмыльнулась любовница, подходя к Лэри и садясь к нему на колени. «Мы все наслышаны о внеурочных ночных полевых работах». «Да», – вздохнул король, – «это начинает становиться проблемой». «Возьми в долю княжну, это станет общей проблемой. А разделенные горести легче переносятся», – обняла графиня мужчину за шею и поцеловала, прежде чем тот успел удивиться ее светлой мысли. «Знаешь», – хмыкнул Лэри Ван Дерт, отвлекшись от поцелуя, – «услышав тебя сейчас, я понимаю, что ты не так глупа, как хочешь казаться». «Да ладно», – поморщилась любовница, – «это просто народная мудрость». «Не юли», – строго приказал Лэри, скидывая ее с колен. «Для чего ты прикидываешься дурочкой?» «Ну, хорошо», – вздохнула женщина. «Хочешь откровений? Будут тебе откровения. Все женщины немного хищники, и все мы пытаемся прикинуться тем или иным, чтобы завлечь мужчину или добиться определенных целей. Мне нравится быть твоей любовницей, но нет ни малейшего желания вновь выходить замуж. У меня есть графство покойного супруга и стабильный доход, который я могу потратить на платье, маникюр, педикюр и прочую роскошь. Мне не нравится политика и решение каких-либо проблем. Мне не нравится жить постоянно в оглядке и бояться сболтнуть что-нибудь лишнее, поэтому я не обсуждаю с тобой никаких политических вопросов. Видишь ли, роль прямолинейной восторженной дурочки очень выгодна при дворе. Меня просто не могут использовать как подставную утку, считая или слишком глупой для этого, или слишком прямолинейной». «И что, никогда не хотелось быть королевой?» – изумился Лэри. «Для чего?» – хмыкнула Фрейлина. «Власть – это ответственность. Даже если ты и не правишь сам, власть – довольно опасная штука. Слабых она развращает, а сильных духом она истощает. Потому что хороший правитель живет в первую очередь не для себя, а для своего народа. Я не хочу, чтобы моих детей травили в колыбели, или они выбирали свой жизненный путь иногда вразрез с собственными желаниями. Я нашла свое место и не хочу его терять. Если тебя устраивает моя кандидатура как любовницы, то давай продолжим наш союз. Нет, я найду нового любовника». «Вот так легко? А что в этом сложного?» – удивилась графиня. Лэри ухмыльнулся и вновь посадил фаворитку себе на колени. «В принципе, меня пока все устраивает», – прошептал он ей в губы. В этот момент дверь с грохотом распахнулась, и в кабинет влетела Гоя. Увидев целующуюся пару, она замерла, а затем закричала. «Ненавижу! Как ты смеешь мне изменять?» «Простите, юная леди», – обернулся к ней взбешенный правитель эльфов, – «но мы с вами помолвки не заключали, так что ваши претензии беспочвенны. А вот как вы смеете нарушать мое уединение – это вопрос. Но я же сказала тебе, что ты станешь моим мужем, и ты промолчал. Растерянно пробормотала девочка и возмущенно добавила. Ты не возражал. Так в наглую никто не действует, отрезал Лэри Ван Дер. Политика – более тонкая штука. При чем здесь политика? Я говорю о любви. У правителей брак – это прежде всего политика, твердо заметил король эльфов. А сейчас, юная леди, извольте оставить нас одних. Я не желаю видеть вас в своем кабинете. И о вашем воспитании мы еще поговорим с вашими родителями. Я правитель. Вы у меня в гостях, и я имею право на уединение в собственном доме. Ты еще об этом пожалеешь, всхлипнула юная княжна и выскочила прочь, громко хлопнув дверью. Серьезная малышка, усмехнулась графиня. Не боишься обижать дракона? Боюсь, честно признался эльф. Наследственность у нее такая, что лучше девочку опасаться и верить словам. С другой стороны, я надеюсь, что она это когда-нибудь перерастет. Зачем? Удивилась графиня. Иногда полезно взглянуть на вещи с другой стороны. Из девочки вырастет прекрасная королева. Я не думаю, что тебе не стоит этого опасаться или переживать. Сейчас у тебя есть уникальная возможность вырастить себе жену, такую, которую ты хочешь сам. Драконы никогда не были мягким пластилином, поморщился Лэри. Сколько я их знаю, они всегда были довольно агрессивными, своенравными ящерами, которые очень бережно хранят свой внутренний мир и жизненный уклад. Я не уверен, что смогу слепить что-нибудь из дракона. Они не приручаются и не дрессируются. Ты сейчас говоришь о них как о животных, тихо заметила графиня. Я сомневаюсь, что твой друг думает также о своей жене. Тебе стоит пересмотреть свои взгляды. И зря ты так обошелся с малышкой. Кто знает, может, со временем ты сильно пожалеешь, что отверг когда-то юное сердце. Прошло 5 лет. Лэри Ван Дерт. Лэри Ван Дерт с непонятной для него тоской высматривал черноволосую макушку среди бегающих вокруг столов детей. С тех пор, как он сделал выговор Гое, та перестала обращать на него внимание больше, чем того требовал этикет. Она больше не врывалась в комнату, когда он был в гостях у Света с Мартифором, не напоминала о свадьбе. Девочка вежливо здоровалась, делала книгсон и уходила играть со сверстниками или читала в уголке. Первый месяц лесному королю нравилось, что от него отстали, но потом его начало терзать чувство вины. Наверное, он тогда переборщил со строгостью, но и извиняться не было смысла, потому что виноватой была девочка. Лэри думал, что постепенно это у нее пройдет, но шло время, а девочка продолжала придерживаться линии холодного нейтралитета. Когда Лэри дарил ей на дни рождения подарки, она их вежливо принимала, благодарила и складывала в кучу к горе таких же подарков. Пару раз Лэри пробовал с ней заговорить, но девочка односложно отвечала, затем извинялась и бежала к остальным. «Разлюбила она тебя», – хмыкнул как-то Мартифор, наблюдая такую картину. «Вот видишь, а ты боялся». Только Лэри от этих слов стало как-то горько. Он впервые почувствовал собственное одиночество. Когда его любило такое маленькое создание, он, как ни странно, чувствовал себя в семье. Вот и сегодня у Гои день рождения. Но малышка не обращает на него никакого внимания. Перехватив поудобнее подарок, Лэри подошел к дочке Мартифора. «Ваша юная светлость», – улыбнулся он. «Ваше Величество!» – отвлеклась от компании девочка, приседая в реверансе. «Позвольте вручить вам мой подарок». «Спасибо!» – кивнула девочка, рассматривая куклу. «Очень красивая». С этими словами она положила ее к горе подарков и обернулась к друзьям. «Айда в сад на перегонки!» Толпа ответила приветственным криком и помчалась прочь из зала. «И как тебе нравится роль свергнутого кумира?» материализовалась рядом с эльфом Светлана. «Грустно», — честно признался Лэри. «Привыкай», — хмыкнула княжна и зачем-то добавила. «Я раньше думала, что длинная жизнь дана, чтобы уметь учиться на своих ошибках». Прошло 7 лет. Лэри Ван Дерт. Лорд Лэри Ван Дерт лениво рассматривал заполненный гостями зал. Сегодня драконы устраивали прием в честь 16-летия их младшей дочери Гои. Сама же девушка обнаружилась в центре зала, окруженная стайкой юных поклонников и подружек. Она смеялась, улыбалась и заряжала всех своим оптимизмом. Лэри с интересом смотрел за юной обольстительницей. Из малышки выросла красивая девушка. Белоснежная кожа, казалось, сияла изнутри. Огромные голубые глаза в обрамлении черных, как смоль ресниц, были настолько живыми и яркими, что от них невозможно было отвести взгляда. Взятые в высокую прическу волосы открывали длинную шею и точеные плечики. Пушное белое платье только сильнее подчеркивало хрупкую фигурку девушки, делая ее какой-то воздушной и неземной. Бывшая любовница Лэри оказалась права. Из девушки выросла поистине удивительная красавица, которая в будущем может стать великолепной королевой. Насколько Лев знал, уже сейчас к Мортифору поступило 4 предложения с просьбой руки и сердца его младшей дочери. Другое дело, что оборотень пока даже и не собирался рассматривать их всерьез. Мортифор любит своих детей и желает им только лучшего, в том числе и брак по любви. Обычно правители заключают союз по расчету, но детям Мортифора и Светы в этом плане повезло. Им предоставили право выбора. Недалеко от Лэри стоял повзрослевший, возмужавший Корвин и мрачно наблюдал за сестрой. Ему уже 20. Кто бы мог подумать, что из хрупкого ребенка вырастет высокий, широкоплечий мужчина, обогнавший даже Мортифора. Парень был удивительно красив. Уже сейчас все фрейлины лорда Ван Дерта плакали по юному дракону. Лэри грустно усмехнулся. Прошло время, когда он оставлял за собой дорожку из разбитых сердец. Пришло время молодых. Вошла княжна Драка. Эльфийский правитель проследил за ее движением по залу. Несмотря на 5 детей и прошедшие годы, княжна по-прежнему оставалась тоненькой, красивой и воздушной. Будучи близким другом семьи, Лэри знал, что эта хрупкость обманчива, и под безобидной внешностью прячется железная воля и стальной кулак. Человеческие правители давно заметили, что с драконом шутки плохи, и стараются не связываться с правящей княжной Драка. Глядя на Свету, Лэри еще раз подумывал, какой женой она была бы для него. И каждый раз он приходил к выводу, что вряд ли бы у них получился прочный и надежный союз. Они бы не ужились. Он даже восхищение юного дракона не смог удержать. Видно, не судьба ему с драконами. Мортифор взял Свету под руку и вывел в центр зала. Воцарилась тишина.